Товарищи, минуту внимания, я хочу выступить с политинформацией касательно международной обстановки, складывающейся вокруг нашего первого в мире государства рабочих и крестьян. Может, это подло и низко, но на секундочку в душе шевельнулась тень злорадства. Обеда я собой не припас, а раз так, то и другим тоже нечего тут лопать, вызывая у меня слюноотделение. Впрочем, все недобрые мысли сгинули в корчах, когда малыш молча сунул мне в руки половину своего бутерброда. Так мы и слушали оратора, мерно шевеля челюстями. А хорошо выступает революционер РРР. Даже поймал себя на мысли, что в самом деле захотелось помочь раскосым братьям из китайского Гоминьдана. Хотя бы чисто из вредности, чтобы проклятая англичанка захлопнула фонтан своих наглых требований. Эх, хорош бутерброд был, да только мал очень. Надо было его малышу из цельной буханки делать, как раз ему бы под размер. Но это я так, ворчу просто. Червячок голода на время притих, а у судостроителей-то, Шкода тихо зашептал, чтоб слышно было только нам с Макаром, столовая, говорят, открылась. Они теперь каждый день горячие по талонам рубают, щи, макароны с котлеткой. Приятель аж зажмурился от представленного удовольствия и громко сглотнул. Зато у нас к следующему году столовую фабрику построить собираются на 500 мест. В ответ зашептал Макар. Когда это еще будет? А котлеток прямо сейчас хочется. В этот момент наш политинформатор замолк, собираясь с мыслями и дыханием, а со стороны входа в цех громкий голос раздался. Товарищи, а что? Проститься с погибшим товарищем никто из вас не желает. Это начальник цеха, Иван Терентьевич Балашов, заглянул, чтобы поторопить работников на прощание с телом мастера. Все отвлеклись на голос руководителя, кто-то уже спиной к оратору, все так же возвышающемуся над толпой рабочих, развернулся. И никто, кроме меня, не заметил, каким, полным явной неприязни, взглядом, окинул Юхтин прервавшего его Балашова. Но вслух новый мастер ничего не произнес. Понятное дело, проститься с погибшим на производстве рабочим, да еще таким заслуженным, это святое. И все же, что это за подковерно-заводское противостояние я углядел. Сразу после обеденного перерыва мы выдвинулись практически всем цехом на место прощания. Я, разумеется, в компании с Ванькой и малышом потопал. Вышли за проходную, охранник на входе сидел, сосредоточенно пересчитывал выходящих. Даже пальцы загибал для надежности. Похоже, ему для отчетности необходимо. А я, признаться, думал, что вся эта бюрократия с бумажками только во времена Сталина началась, а до того, полная анархия пополам с демократией. Прощание проходило во дворе красного кирпичного дома, стоящего недалеко от заводских территорий. В подобных зданиях мастера проживали до инженерный состав, а пролетариат, чуть дальше, в бараках попроще, но тоже в шаговой доступности от производства. Оно и понятно, общественного транспорта ведь в этой части города еще нет. Сейчас от наших районов только пара маршрутов трамвая к центру города проложена, но и те к заводам вплотную не подходит. Трамваи, они ведь больше там, где госслужащие, конторы да лавки непманские, что почти сплошь в центре располагаются. Так, это я отвлекся чего-то. Народ спокойным принялся прощаться. Вдова и еще несколько пожилых теток в черных платках от этого расчувствовались еще сильнее. Вместе со всеми сделал подход к телу. Вроде опытный был человек Трофимыч, и чего он к тому паровому котлу полез. Гроб с телом погибшего водрузили на телегу, флегматичная лошадка пошагала вдоль по улице по направлению к кладбищу. Часть скорбящих двинула следом. Мы не пошли, нас родной завод дожидался. Впрочем, по пути туда я метнулся мухой в аптеку, как раз мимо проходили. «Простите, есть у вас в продаже вата?» Вата в аптеке была. За мои кровные 23 копейки, между прочим, двадцатик, серебряный, мне вручили увязанный в серую оберточную бумагу небольшой тючок размером чуть меньше моего кулака. Ну, хоть уши теперь останутся целыми. Парней догнал, совсем недалеко ушли, вместе с остальным рабочим людом из нашего цеха протопали через проходную. Раздал вату, пояснил, зачем ее в уши засовывать. Друзьям помогать нужно, тогда они и в следующий раз бутербродами поделятся. План на детали за смену не выполнили. Юхтин, записывая результаты подсчета сделанного, укоризненно покачал головой. Плохо, товарищи, с такими темпами мы коммунизм долго еще строить будем. Хотелось ему ответить, куда он со своим несбыточным коммунизмом идти может, но промолчал. Мало ли, может в этом мире все и получится, вдруг недостающим элементом его быстрого достижения как раз магия выступает, Это в моем прошлом мире коммунизм не положен был, ведь у нас волшебства не было. Тем более, что спорить на такие краеугольные темы и становиться на карандаш у непосредственного начальства совсем ни к чему. А мои товарищи эти слова так и вовсе практически индифферентно восприняли, только что плечами не пожали. Что плохого-то? Штрафы за невыполнение сменного задания вместе с царским режимом исчезли, а премию начисляют по итогам всего месяца, а не одного дня. Тем более, что и недовыполнили-то мы совсем чуть-чуть, как раз того времени, что на прощание спокойным потратили, и не хватило. Уже с завода выходили, когда Ванька, наш известный заводила, вдруг поинтересовался: «Вы на встречу с Бухариным-то завтра собираетесь?» «Точно, сегодня же конец рабочей недели, завтра выходной. А Шкоде что сказать? Впрочем, не дома же сидеть. Опять же, когда на личность, о которой раньше только в учебниках и читал, посмотреть смогу. Где встречаемся?» Спрашиваю, а сам на малыша поглядываю. «А что, я как все», — басит тот. «В общем, где и когда встречаемся, договорились, и я рванул за закупками. А то народ сейчас валом в бакалею с гастрономом повалит, чуть замешкаюсь, без хлеба рискую остаться, а после вчерашнего это чревато. Мать ведь не только без обеда оставить может. Опять же, самому будет сильно неловко так семью второй день подряд без припасов оставлять. За хлебом я успел. Ароматный, с поджаристой корочкой, аж слюнки потекли. В прошлой жизни ни за какие деньги такой хлеб купить не смог бы. Дело в содержании белка в зерне, к 21 веку оно серьезно упало. И вкус хлеба, и запах стали совсем другими. А тут я прям нарадоваться не могу. В соседнем отделе купил 3 бутылки молока и пару фунтов манной крупы. Сенька манную кашу очень уважает, да и Катюшке в прикорм ее уже начали давать. Ну, а молочная посуда и мне потом сгодится, с собой молоко на работу таскать. Так-то чаще мы у соседей берем, у которых корова в сарае во дворе стоит. О, а тут еще и бочка с соленой селедочкой. Всегда уважал эту рыбку. И наступило утро, а вместе с утренним солнышком с рейса вернулся отчим. Значит, я все правильно сделал, когда с парнями о походе на сегодняшний митинг договорился. Нет, как уже говорилось, отчим, человек неплохой, ни в коем случае. Он обычный. Просто, когда он дома, к нему прижимаются мать и Сенька, и мне в этом кругу радующихся друг другу людей не остается места. Точнее, мне Ваське так всегда казалось. Сейчас же вижу, что ничего такого и в помине нет. Григорий, как на пороге появился, крепко всех обнял да гостинцы раздал. А дальше за стол сели да праздновать воссоединение семейства принялись. Смотрел я на всех, умиляясь и радуясь, что у меня есть семья. И уловил, как затихают отголоски я Васиной глупой ревности. Вот и славно. В общем, посидел я со своими полчасика, позавтракал, а потом срулил к друзьям-приятелям. Улица в это воскресное утро выглядела по-праздничному. Углы и балконы некоторых домов украсились кумачом. Ближе к центру все больше красных знамен становилось. Люди на улицах выглядели более степенными и ухоженными, чем в будни, явно поутру перетряхивали сундуки да вытаскивали на свет Божий самые яркие наряды. Я хорошо помню, как даже Первомай много кому в тягость стал, а тут приезд Бухарина, и все в пляс. И непонятно, то ли предводителей революции здесь так любит, то ли народ просто поводом для праздника воспользовался. Наверное, всего понемногу. А люди не просто нарядились, они улыбались и друг с другом здоровались. Даже совсем незнакомые. Со мной тоже несколько раз перекинулись. Здрасте и доброго утречка. Вот ведь, куда все это делось в 21 веке. Парней на углу первой Приречной и Пролетарской прождал совсем недолго. Очевидно, им дома не сиделось. Встретились, степенно пожали друг другу руки и, не торопясь, в развалку направились по направлению к Парижскому мосту. Вот так, самого Парижа в наших краях нет, а мост чугунный есть. Рассказывают, он в самом деле с какой-то выставки в Париже перед самой войной привезен. На выходе с моста на той стороне дорогу нам перегородили 5. Какие люди, и без охраны, и что это за речным в нашем районе понадобилось. Вот зараза, и погода такая чудесная. Драться в этот светлый день вот совсем охоты нет, не за май. Вперед выступил наш Иван. Мы на пролетарский митинг по случаю приезда товарища Бухарина идем. В глазах противников вспыхнули сомнения. Один из них сказал остановившему нас: «Петруха, они в своем праве. Нам бы тоже надо пойти. Товарищ Бухарин это у». И соперники подались в стороны, пропуская нашу троицу. А мы, никуда не спеша, двинулись дальше. До митинга еще часа 3, наверное, а нам идти от силы час или полтора, а нарядного народа на улице все больше. Это у нас, на той стороне, заводская окраина, а тут, центр, господская часть до революции. Впрочем, и сейчас тут многие господами выхаживают. Вон пара мужчин с тросточками возле мануфактурной лавки стоит, переговаривается. Очевидно, их дрожайшие половины внутри ткани для нарядов выбирают. Малыш вдруг сплюнул прямо им под ноги, еще и глянул вызывающе. Один из франтов даже шаг по направлению к нам сделал, но другой его за руку удержал. Разошлись, что называется, краями. Малыш, ты совсем без ЦЦ царя в голове. Раз Шкода заикаться стал, значит струхнул, с ним бывает, это ж клановые. Они бы от нас мокрого места не оставили. Ненавижу их. Из-за них мать с двумя сестренками мелкими погибла в 19-м. Не факт, рассудительно отозвался Ванька, неплохо знавший историю. Ведь были наши, беляки, просто банды. И все, кто мог, друг в друга пуляли. Белые, красные, местные кланы Гороховых и Туктамышевых. Как узнать, кто заклятие кинул? О, семечки. Это я изящно друзей решил отвлечь от тягостных мыслей. Выкрикнул и пошел на противоположную сторону улицы. Еще в прошлой жизни помню, точно такие же старушки на улицах семечками торговали. За стакан 15 копеек просили. А мы, тогда мелкие сорванцы, все норовили запустить в мешок руку за бесплатно. «Почем товар?» – спрашиваю. Дружки тоже заинтересовались, за мной подошли. «Таким красивым парням по пятачку за стаканчик продам», – отвечает бабулька. «А стаканчик у нее знатный, не граненый какой-нибудь, а святым узором и портретом генерала на белой вставке в форме щита». Протянул пятак, подставил карман. Следом за мной и друзья этим дешевым развлечением затарились. «Вот у нас выходной», – вдруг заметил Иван, – а для этой бабули самая рабочая смена. У нее, когда у народа праздники, самый клев. Тут он прав. Это словно скрепляющее звено нашего общества. Во все времена, в обоих мирах видел я таких вот приторговывающих бабок. Порой кажется, что стоит людям на Марс высадиться, выйти из ракеты, а там их утрапа такая старушка-лоточница ожидать будет со своим милок, купи семечек. По двадцатке за стакан, дешевле не отдам. Дефицит, да и хранить в здешних условиях, сплошная морока. Еще такие старухи стоят вечером возле площадки для танцев, вклинился малыш, вырывая меня из фантазий. Да что там с тех танцев, пьяни шантропа, все за бесплатно хапают. А тут, центр, порядок, стоит кому-нибудь старушку обидеть, мигом закричит, милиционера позовет. Потому чинно, мирно все, это да, сам припоминаю, как боялся милиционера в детстве, хотя, казалось бы, с чего, и вряд ли кто вспомнит, чтобы дяденька-милиционер что-то сделал ему этакого. А глядишь ты, таки генетическая память у пацанов, еще от прошлых поколений оставшаяся, да, генетическая, тоска накатила, тут и слова-то такого не знают, а потом, когда узнают, генетика, продажная девка империализма, а ведь я в прошлой жизни просто из кожи вон лез. Чтобы разгадать генетический код старения, научную школу создал. Для ученого мира Николаев, это не только денежный мешок из журнала Forbes, но еще и исследователь, который эту тему в серьезных научных трудах развивал. Спросите, нафига мне это надо было, если изменения можно внести в геном эмбриона на сроки буквально даже не дней, а часов, а чтоб было. Хочу, знаете, чтобы у моих правнуков появился шанс прожить подольше. О, смотрите, и Глизер с подружками пришла. С энтузиазмом вскинулся Ванька. Я принялся башкой вертеть, пытаясь выглядеть среди заметно уплотнившегося людского потока знакомые фигурки. Не Глизер, по ней вон наш Иван Шкода сохнет. А рядом с Нинкой Глизер почти наверняка Грушка Афиногенова где-нибудь ошивается. Подружки они, что называется, не разлей вода. Вот на нее бы я смотрел, не отрываясь. Ага, вон они вышагивают. И ведь как чинно важно у них получается. Вроде, просто так идут, а мужики следом, под ноги смотреть забывают, загипнотизированные мерной подвижностью полушарий. Ну, и мы в ту кучку мужичков, заинтересованных разгадкой этого вселенского секрета, влились. Так бы шел и шел, не останавливаясь. Да только дошли уже до места вскоре. Парк бывший губернаторский. В центре того парка с начала времен площадь была, небольшая совсем, а на ней одинокая скала высилась, с клановым алтарем местной ветви Вайсбергов у подножия. Губернатор с прочими родичами там и ритуалы с обрядами регулярно проводили. Вот, вокруг той бывшей скалы народ нынче и собирался. Почему бывший? Так года с три назад новогерканский совнарком постановление принял, чтобы превратить эту скалу в монумент революционного пламени. Красиво, выдохнул Ванька, и малыш согласно закивал головой. Мы, как жители заводской заречной стороны, старались без нужды не переходить мост, поэтому до сего дня этого масштабного сооружения ни разу не видели. Я промолчал, лихорадочно пытаясь припомнить, что же мне эта полированная ступенчатая пирамида с плоской вершиной напоминает. Пирамиды тут на каждом шагу, но именно это, пирамиды майя и ацтеков, близко, но немного не то. Пирамида Джосера в Египте, еще дальше, и тут как пронзило, да мавзолей это, только огонь на вершине с толку сбивал. На ленинском мавзолее огромного факела не наблюдалось. Впрочем, в том мире у Ленина и магии огненной не было, точнее, магии пламенного сердца, как говорят, когда о вожде и его верных соратниках речь заходит. Но таки да, действительно, красивое и величественное сооружение на месте скалы получилось. Собственно, Бухарин и должен был прибыть на торжественное открытие этого внушительного памятника революционного зодчества. И чего мы сюда так рано приперлись? Судя по положению солнца на небосклоне, до назначенного времени еще часа два остается, а народ все прибывает. Скоро уже всю площадь вокруг мавзолея заполонит. Кто-то, пока официальная часть не началась, на гармоне принялся наяривать, а остальные ему подпевать стали. Вон дедок в потертой шинели из-под полы к чекушке приложился, отчего по хребтине получил от благоверной, что тут же рядом стояло. Кто-то даже в пляс пуститься попробовал, да только места уже для такой активности маловато. В общем, наблюдая за толпой, понял, что народ пришел за праздником, правда, не у всех настроение отдыхательное было. По самому краю площади, где заканчивалась брусчатка, переходя в газон, топчутся небольшими группами совсем юные ребята, ну, как юные, как раз моего возраста и чуть старше. Прутики саженцы деревьев в лунке прикапывают, парком омолаживают. Лица серьезные, видно, что люди делом заняты, пока остальной народ гуляет. Ага, вижу, между двумя липами в глубине трепится кумачевая. Комсомолец, пусть город твой расцветет, глава 4. Если тебе прилетело по башке, это не всегда плохо. Правило гениального академика 65. Пока парни продолжали залипать на пирамиду, сверкающую полированными гранями в лучах солнца, доглазели на толпу, я прямой наводкой двинулся в направлении игрушки. Девчонки, семечки будете? Пока ждать товарища Бухарина будем, семечки, самое оно, немного косноязычно, но громко я предложил немудрящее лакомство, с удивлением отметив, как меня охватывает легкое смущение. В деле правильного присоседевания к женской стае важно не выделять одну, иначе прочие волчицами будут на тебя глазищами сверкать, а размазать первоначальные знаки внимания на всех. Три девчачьи ладошки с готовностью протянулись, чтобы получить положенные им, красивым, жмение семечек. Третья, мне ранее незнакомая, тоже вполне ничего себе. Причем, должен сказать, что в сравнении с нашими девчатами незнакомка выделялась некоторой звонкостью образа. Впрочем, приглядываться к новенькой еще не время, сначала положительный эффект закрепить надо. Василий Николаев, тоном заправского начальника, немного вальяжно протянул я, глядя в глаза незнакомой красавицы, рабочей кузнечного цеха, Виктория. Виктория Токарева, библиотекарь Новогерканской городской библиотеки. Сейчас на заводе у вас помогаю комнату для чтения в прекрасном уголке организовать, в ответ представилась незнакомка. Хм, Виктория имя явно не пролетарское, волосы русые, коротко стриженные под каре, по нынешней моде, а глазищи, на пол лица, огромные и выразительные, и кое-что другое, на что уже мои собственные глаза непроизвольно сползать начинают, тоже выразительные. Девушка просто излучала женственность с легкой ноткой таинственности. От мгновенной неловкости нас избавили мои верные кунаки, подвалившие к девчачьей стайке следом за мной. О, Нина, и у меня возьми семечек, мои вкуснее. Принялся втираться в доверие к предмету своих воздыханий Иван, а у меня вот в руке, зато, больше помещается. Малыш протянул кулак с зажатыми в нем семками моей ненаглядной Аграфене. Впрочем, не моей, семечки она у Макара взяла, значит, по неписанным правилам, свой выбор совершила. Я же никогда перед друзьями и не заявлял своих прав на грушу, только издали любовался. И, похоже, на ее прелести любовался не один я. Значит что, как там, в песне, таков закон, третий должен уйти. Да и не о девушках мне сейчас думать надобно, промелькнула в голове здравая мысль и убежала подальше, так как глаза мои прикипели намертво к красавице Виктории. Эх, молодой организм явно серьезно влияет на мыслительную деятельность. И в целом это прекрасно. Не хотелось бы стать брюзжащим детком в подростковом теле. А ведь Виктория, действительно, у груши во многом выигрывает. Одна осиная талия при весьма выразительных округлостях чего стоит? Нет, округлости и у груши, будь здоров, но вот талия только слегка намечается. К зрелым годам, наверное, здоровой бабой станет. Ай, отставить злословие, пусть даже и про себя. Какая удача. А мне бы как раз в библиотеку записаться, переключил я все свое внимание на новую знакомую, оставляя друзей с их избранницами, так сказать, во внешнем круге. Так в чем же дело? Девушка лукаво сверкнула глазами. Сразу после митинга и пойдем, оформим тебя да первую книгу подберем. У меня сегодня как раз вечерняя смена. И ехидно так на меня поглядывает, мол, всерьез говорила или нет. А дальше, за беседой с красавицей, ожидание вообще тяготить меня перестало. Вика, она сразу попросила себя именно так называть, оказалась очень увлеченной и жизнерадостной особой. Удивительно много знающей про этот мавзолей, и про прочие похожие сооружения. Меня, Василия Николаева из прошлой жизни, очень поразила информация, что большевики не просто памятник тут, на месте прошлого культового сооружения построили. Мавзолей, похоже, правильнее было бы зиккуратом назвать. Он частички магии и веры, если я правильно перевел смутно понятные мне термины, от посещающих будет собирать и в такое же сооружение в Москве перекидывать. Адрес на Владимиру Ильичу, который где-то там, в московском мавзолее, ману со всей страны получает, чтобы в нужный час, при наступлении страшной годины, ее по назначению использовать. Хотя главная причина того, что вождь революции заключен в защитный саркофаг, это почти удачное покушение, случившееся с ним 2 года назад. И теперь рабочие со всей страны с энтузиазмом посылают свою энергию Ильичу, чтоб тот мог быстрее восстановиться один. За разговором с новой знакомой и не заметил, как революционный вождь и трибун прибыл. Обратил внимание, когда автомобильным клаксоном шофер автомобиля Бухарина таких же, как я, невнимательных, стал с пути отодвигать, чтоб через плотную толпу проехать. К счастью, путь кортежа немного в стороне пролегал, не пришлось перед симпатичной девчонкой-кузнечиком скакать с дороги надвигающегося транспорта. Николай Иванович Бухарин 2, когда он взошел на трибуну, и я смог его рассмотреть, оказался мужчиной среднего роста, коротко стриженным, с усами и бородкой под Ильича, и костюм на нем был самый, что ни на есть, простой, не от кутюр, уж в этом-то я в прошлой жизни научился разбираться, и речь его поначалу была самой обыденной, про свершившуюся революцию, про народное счастье и происки недобитых буржуев и коварной антанты. Странно, но народ вокруг слушал, затаив дыхание. У малыша рот от напряженного внимания приоткрылся. Я краем глаза скосился на Викторию, слушая с интересом, даже морщинка между бровей появилась. Тем временем Бухарин на трибуне завел речь о чувстве товарищеской поддержки. Предложил взяться за руки и ощутить единение друг с другом. Я с готовностью ухватился за ладошку своей новообретенной подруги. Она легкой улыбкой показала, что совсем не против. Рядом мои товарищи тоже похватались за руки. Кое-где в толпе образовались целые хороводы. А теперь, оратор заговорил в стиле заправского гипнотизера, я хочу, мои дорогие товарищи, чтобы вы почувствовали единство не только со своими близкими, кого держите за руки, но и со всем нашим трудовым народом. Вглядитесь в языки пламени, вчувствуйтесь, как за тысячи верст отсюда товарищ Ленин вместе со всем нашим революционным комитетом пламенного сердца 3 в любую секунду готов поддержать вас своим отеческим теплом. Вы не поверите, но в этот миг я явственно увидел, как от собравшихся в сторону вершины пирамиды понеслись крохотные огненные светлячки, а язык пламени, вздымающийся над монументом, на мгновение вырос в размерах. Я понимаю, что у многих нет достаточного сродства с огненной стихией, продолжал оратор. В таком случае вашу поддержку к нашим товарищам помогут донести деревья окружающего вас парка. Вслушайтесь в шепот их листвы. Пожелайте всем сердцем, чтобы выбранное вами дерево зазеленело сильнее. На мгновение над площадью установилась тишина, а молодые свежевысаженные деревья окрестного парка отчаянно зашелестели, заполнив воздух изумрудными всполохами. Черт его знает, может, я напрасно так скептически отгораживаюсь от витающих в воздухе сил. Всего на мгновение промелькнула предательская мысль, а сознание уже ухнуло в какую-то бездонную яму, отливающую травяной зеленью. «Вася, очнись!» — донеслось откуда-то из-за края мира, а голосок такой нежный, такой взволнованный. Пришлось открывать глаза. Прямо надо мной склонился прекрасный девичий лик. Друзья с их девчонками толпились где-то на краю поля зрения. Богиня непроизвольно вырвалась. Вика мгновенно покраснела до корней волос, но голову мою из рук не выпустила. А самочувствие-то с каждой секундой все лучше. Исцеляла она меня, что ли? Сделал попытку приподняться. На удивление, у меня это неплохо получилось. Огляделся. Таких, как я, свалившихся, возле которых люди суетились, было ни один и ни два. У тебя проявилось сродство к магии природы. Ошарашила меня Виктория своими выводами. С чего бы? Не удержался я от горького ехидства. Всегда завидовал клановым с их сверхъестественными возможностями, хоть и не любил в этом признаваться даже самому себе. У меня в магии твердый ноль. На твоем месте я бы проверила характеристики. Совсем уже было собрался поступить по рекомендованному, но тут Николай Иванович спустился с трибуны и направился прямиком к лежащим, или, как я, сидящим, на брусчатке людям. Собравшиеся раздавались перед ним, образуя узкий коридор. Я заинтересовался, постарался увидеть, что он там делает. А Бухарин наказывал вполне действенную помощь. При его прикосновении лежащие в себя приходили и подниматься начинали. А он что-то им говорил, но что именно, слышно не было. Наконец, и до меня дошел. Посмотрел прямо в глаза и говорит: «Инициировался природной магией, молодец. Теперь тебе стоит решить, в какую сторону будешь развивать свой новорожденный дар. Если надумаешь стать друидом, милости прошу. В вашем новом Герканске останется мой помощник, подскажет, как тренироваться в первое время. Покажешь себя с хорошей стороны, и истинная магия торжествующей весны не будет от тебя закрыта. Подумай, придавать крестьянским полям плодородие, это ли недостойная цель в жизни? Это что, такое в клан приглашение, точнее, как там, у революционных, с названиями? В ком от имени Бухарина, коммунистический отряд назовут же. Бухарин сказал мне положенное и пошел дальше, а я так и остался тупо хлопать глазами от накативших внезапно перспектив. Митинг завершился. Бухарин с сопровождавшими его лицами и охраной расселись по машинам и укатили в направлении вокзала. Как у артистов будущего это называлось, когда они по всей стране мотались, с одной сцены на другую. Чес, вот и у нашего друида, похоже, такой революционный чес распланирован. Интересно, а сколько таких зиккуратов уже по стране советов построили? Вместо прутиков, посаженных при нас комсомольцами, площадь опоясывали уже молодые деревья с раскидистыми кронами. С малышом и Шкодой простился прямо на площади. У нас на сегодня разные цели выпали. У друганов – сопроводить своих девчонок, а у меня внезапно запланировался поход в библиотеку. Ага, а библиотека в центре самом. Как же выбираться оттуда к себе буду? На обратном-то пути, да еще вечером, отмазка про революционный митинг с товарищем Бухариным вряд ли сработает. Значит, придется пробираться через неприятельскую территорию. Ну, или в обход, хо-хо, тогда только к утру дома и буду. Ладно, проблемы имеет смысл решать по мере их поступления. Чего себе заранее настроение портить? Тем более, повод не грустить, вон, рядом идет, а жизни пролетарской меня пытает. А скажи мне, милая Донна, прерываю я поток вопросов о том, как и кем трудятся девчата у нас на заводе. Их ведь, как оказалось, тоже отрядили помощь с читальным уголком. Вот и интересно Вике было, с кем ей в ближайшее время работать предстоит. С Нинкой, кстати, она ранее уже пересекалась мельком, та одной из заядлых читательниц в городской библиотеке оказалась, а вот Грушу только на митинге впервые и увидела. У меня в тот момент, когда Николай Иванович призвал всех мысленно объединяться через пламя, было кратковременное видение светлячков, устремляющихся из участников митинга в сторону монумента. Никогда раньше с подобным не сталкивался. Не знаешь, что это? Это ты ненадолго со мной восприятием объединился, прошептала девушка, не горя желанием развивать эту тему. А так можно, что ли? Все же собственные магические переживания были в новинку и для жителя другого мира, и для молодого рабочего. Если в характеристике магии достаточно очков и есть талант в ее контроле, то такое возможно, отозвалась девушка, отводя взгляд в сторону. А мне вдруг стало понятно, отчего она так стесняется. Высокие показатели магии к этому возрасту, тут ведь вариантов немного. Или она гений из гениев, или она профессиональный охотник на террасов. Ну и третий, самый вероятный, ты про девчонок спрашивала. Как оказалось, сам я с ними тоже не очень хорошо знаком. Видимся, в основном, по утрам на проходной. В детстве с Груней иногда играли, чай, в одном квартале живем. Но я честно постарался припомнить, что знал, Нинка в станочном цехе трудится. Вроде, по комсомольскому набору туда пришла, а Афиногенова, нормировщицей там же, обе из семей рабочих. Поняв, что я рассказал все, что знал, девушка переключилась на меня. Тогда о себе расскажи. Себя-то ты точно хорошо знаешь. Как живешь, чем увлекаешься. Смотри, семечки продают. Тебе купить, выгадываю время на обдумывание. Вот не уверен я, что если сходу начну отвечать, то не сболтну лишнего про прошлую жизнь. Мысли и воспоминания в голове до сих пор не устаканились. Ляпну что-нибудь в стиле миллионщика из 21 века и доказывай потом, что не верблюд. В смысле, не шпион какой. Все же представления о себе у двух Василиев отличались разительно. Не нужны мне семечки. Я их вообще не ем. И она в знак правдивости своих слов выгребла из кармана жилетки те, которые были ей вручены перед митингом. Зачем тогда руку протягивала? Так все брали. Не хотелось мне от коллектива отрываться, чтобы все думали, что я фифа какая. Не переживай ты так, человек имеет право не любить семечки, улыбаюсь, а что касается меня, семья у меня простая, пролетарская. Так за разговором дошли до библиотеки. Он и на первых двух этажах монументального шестиэтажного здания располагалась, но перед тем, как зайти внутрь, заглянули в пирожковую напротив. Все же одними семечками сыт не будешь, особенно если к ним даже не притрагиваться. А перекусив, уже направились и в храм знаний. Девушка достала из жилетки латунный ключик и отворила передо мной дверь. Из проема пахнуло таким знакомым библиотечным духом. Причем знакомым только по прошлой жизни. Здешний я действительно был в библиотеке впервые. Что будешь читать? Осведомилась Виктория, зайдя за пустующую стойку регистрации. Я обучение планирую продолжить, так что нужны материалы для поступления в 5 класс, а также что-нибудь для общего развития, об устройстве мироздания там, истории города, страны нашей. А то недавно понял, что кроме сказок да детских воспоминаний о поповских проповедях я ничего о мире и не знаю. Откуда берется магия? Кто такие боги? Как работает статус и есть ли в системе еще что-то, кроме характеристик? А ведь там точно что-то есть. Слышал, как матушка радовалась, что за рождение братца ей награда за богоугодное дело досталась. Естествознание, значит, и материалы для подготовки к поступлению. Прекрасный библиотекарь задумалась, параллельно оформляя меня как нового читателя. Давай, мы с тобой так поступим. Сейчас я подберу тебе пару базовых хрестоматий по мироустройству, а с материалами учебными. В красный уголок завода как раз на неделе должны завести все необходимое, так что ты спокойно сможешь брать оттуда или даже там учиться. Несколько столов под это дело мне уже выделили. Хорошо, давай, так и сделаем. Улыбаюсь я девушке. Тогда держи этот бланк, заполняй, а я за книжками схожу. Проводив взглядом подтянутую попку девушки, я с подозрением уставился на перьевую ручку. Один выдержка из научной работы «Жизнь и деяния великого вождя». Покушение на Владимира Ильича Ленина. 21 января 1924 года группой магов-контрреволюционеров было совершено вероломное нападение на Владимира Ильича. Воспользовавшись запрещенным ритуалом из магии смерти, враги смогли нанести главе нашего советского государства смертельные ранения. И лишь благодаря магии пламенного сердца вождь революции смог выжить. К сожалению, повреждения оказались слишком серьезными, и для сохранения жизни, здоровья и магии Владимир Ильич Ленин был вынужден удалиться в специально построенный для него ритуальный комплекс, в котором он до сих пор восстанавливает здоровье и продолжает свое магическое развитие. В связи с временными ограничениями вождь революции на неопределенный срок сложил с себя полномочия главы государства, выходя за пределы комплекса раз в год во время ленинского набора, процедуры дарования магии пламенного сердца достойнейшим из коммунистов. 2. Николай Иванович Бухарин родился 27 сентября, 9 октября 1881 года, советский революционер, политический и партийный деятель, избранный фамильером покровитель полей, магическая специализация, магия природы, друидизм, член ЦК партии, ответственный за сельское хозяйство. В 1913 году стал избранным при открытии террасмигра на территории Австро-Венгрии, где находился на тот момент в эмиграции, оказывал посильную помощь в отражении нашествия. В 1914 году был депортирован из страны в связи с подозрением в шпионаже в пользу Российской империи. С 1912 года состоял в переписке с В.И. Лениным. В 1917 году вступил в Революционный комитет Пламенного сердца. Три Революционный комитет Пламенного сердца – временный орган государственного управления, в который вошли революционеры избранные, одаренные магией фамильеров. В 1919 году преобразован из военно-революционного комитета Пламенного сердца, созданного в 1917 году. С 1925 года и по настоящее время носит совещательный и надзорный статус. Полный перечень полномочий может быть возвращен в случае объявления военного положения или иной чрезвычайной ситуации. Глава 5. Купаясь в незнакомой реке, узнай про дно, пиявок и течение. Правило гениального академика 24. К счастью, рефлексы тела сохранились, несмотря на легкий сумбур в голове. Посему из-под пера стали выходить буквицы ровненькие, с легким каллиграфическим акцентом. Хотя в этом детстве я был тем еще тугодумом, но тугодумом старательным, все нужные закорючки и загогулинки в прописях повторял с маниакальной упертостью. И минут через 15 я уже сидел в читальном зале, с интересом зарывшись в принесенные Викой книги, прямо присосавшись к этому источнику знаний, как умирающие от жажды в пустыне, к ведру с колодезной водой. Сколько прошло времени, не скажу, счет часов был мною утерян абсолютно. И вот, откинувшись на стуле, я прикрыл глаза, старательно упорядочивая добытую информацию. Чем этот мир отличается от моего предыдущего? В первую очередь, магией и системой. Обнаружив слово «магия» в названии первой же взятой книги, я ожидал увидеть какие-то сказания и легенды, а наткнулся на вполне структурированные научные данные. В моем прежнем мире многие фундаментальные вопросы не имеют точных ответов. Есть теории и гипотезы, но всегда нужно держать в голове, что пройдет лет 100-200, и мы, с нашим научным подходом и торжеством разума над средневековым мракобесием, будем выглядеть не лучше тех недальновидных увольней, что верили в плоский мир и с серьезными лицами рассуждали о свойствах эфира. Исследовательская практика этого мира была немного отлична. В 21 веке я находил научные гипотезы об иных реальностях и измерениях, читал рассуждения о мультивселенной, и все это базировалось на математических расчетах, подкрепляющих теории. Здесь же существование иной реальности, это реальность, данная людям в ощущениях. Существует место с поэтическим названием «Мир грез». Это целая вселенная со своими физическими законами, которая с незапамятных времен существует параллельно с нашим миром и воздействует на него, а наш мир, соответственно, оказывает влияние на нее. Туда можно попасть, и не организуя экспедиции и возводя футуристические сооружения. Туда можно дойти ножками, хотя без подготовки этого все же лучше не делать, ведь по своему описанию и характеристикам я бы окрестил сие пространство хаосом. Практически все там находится в бесконечном движении, бурлении, изменении и прочей трансформации. Фух, последние пару часов чтения дались мне тяжеленько, и не из-за сложности в тексте. Нет, Вика подобрала мне литературу начального уровня, да и я, к счастью, имею образование немного больше, чем 4 класса. Но вот осознать, что ряд необъяснимых представлений моего прошлого мира здесь не загадки, а просто области знаний, это ох как непросто. И вот что у меня получилось, когда я попытался в первом приближении определить отношение местного населения к вопросам веры, философии, познания в целом. Существует ли Бог, обязательно, и не один, а Творец, что создал мир и Вселенную? Возможно, недостаточно данных, но если кто-нибудь из земных богов встретит существо, что живет с начала времен, то он может уточнить, а потом расскажет людям, или не расскажет. Нам-то зачем об этом думать, существует ли другая жизнь во Вселенной? Да конечно, и на других планетах, и в мире грез. Иногда на Землю попадали иномирные путешественники, беженцы, потерпевшие кораблекрушение путники. Да и в бестиарии мира грез есть что почитать. Если хочешь, сходи в библиотеку, ознакомься. Про иные миры я и не говорю. Конечно, они есть, и обитаемые есть, и в рамках нашей галактики, и в каких-то параллельных реальностях. Кто-то из исследователей и церковников этим занимается, но в рамках хобби. Причем здесь церковники, так они из простых смертных больше других с богами и их небесным воинством контактируют. И вообще, что за глупые вопросы? Хочешь познать мироздание? Так тренируйся, поднимай ранги, развивайся и сражайся. Тогда ты сам сможешь войти в небесное воинство и уточнить всю интересующую тебя информацию у очевидцев, да и сам посмотришь все, что хочешь. Вот так вот, господа. Познание тайн вселенной, не майтесь дурью, культивируйте. В смысле читайте веды, поднимайте ранги, и тогда перед вами распахнется весь мир. Как у них с таким подходом в принципе фундаментальная наука существует, непонятно. Теоретических исследований в рамках ряда направлений просто нет. Ученые здесь не ставят перед собой грандиозных целей, а лишь методично изучают реальность. Поэтому здесь нет тысячи гипотез о других, предполагаемых, мирах, но есть тысяча исследовательских работ, описывающих миры известные. Но это так, мои возмущения. И снова к миру грез, в котором есть все и ничего. Это измерение активно сближается с нашей вселенной материальной реальности. Миры начинают взаимодействие, тут я не совсем понял. Они диффундируют между собой или просто взаимопроникают друг в друга рядом излучений. А главной причиной этого процесса считают ментальную энергию обитателей материального мира. Просачиваясь в пространство мира грез, она производит стабилизирующий эффект в зоне резонанса измерений. А в ответ из хаоса приходит магия, магическая энергия. Причем, что важно, чем больше разумных населяет Землю, тем процесс схождения миров протекает быстрее. То есть в этом мире нет таких историй, как «вот в древности были великие маги и великая магия, а сейчас все как-то обмельчало». Наоборот, чем больше на планете населения, тем значительнее сила ментальных излучений, тем ближе притягивается мир грез и проникает больше магии. А еще мир грез приносит нам лакуны, или же по-научному Терасмигара, дом монстров, пространственные аномалии, соединяющие в себе свойства обоих миров и населенные террасами, существами, порожденными энергией мира грез на основе матриц земных существ и ментальной энергии. Можно закатить глазки из-за клишированности ситуации, кровожадные монстры из периодически возникающих врат выплескиваются в реальный мир с вполне конкретными гастрономическими целями. Ну, хоть у них нет никакой великой цели по уничтожению или порабощению нашей цивилизации. Терасмагара, или по-простому лакуны, аномалии, возникающие в мире грез на самой границе, так принято говорить, нашего мира. Возникают они рядом с большим скоплением ментальной активности, то есть рядом с городами. А террасы к людям агрессивны только по той причине, что, являясь созданными из энергии грез существами, они нестабильны. Спонтанные мутации и изменения – их вечный спутник, но вот ментально активная материя нашего мира позволяет им завершить процесс своего формирования один. А что у нас является самой ментально активной материей? Правильно, мозг. Вот и выходит, что в городах регулярно открываются лакуны, из которых в мир вырываются орды мозгожрущих, и не только мозга, монстров. И у любого здравомыслящего человека в такой ситуации возникает логичный вопрос. А на кой КХМ зачем тогда вообще возводить города и скучиваться? Читаем следующую главу. Проблема в том, что отказ от создания городов не избавит от возникновения лакун. Если расселить всех по деревням, террасмигара просто станут меньше размерами, но возникать будут чаще. В городах это явление можно хоть как-то локализовать, держать в готовности к нашествию гарнизон, построить нужные сооружения. Это гораздо легче, чем контролировать несколько сотен деревень. А еще есть свой экономический фактор. Практически каждая террасмигара – это настоящий клондайк, наполненный уникальными ресурсами, полезными ископаемыми, алхимическими реагентами. И на тушки продолжающих зарождаться на границах с миром грез террасов спрос весьма велик, а в крупных лакунах ценностей гораздо больше, чем в маленьких. Кстати, гильдия охотников, отделение которой я видел вчера, прогуливаясь по городу, как раз и занимается вербовкой, обучением и тренировками охотников и добытчиков, работающих в лакунах, а также выступает посредником между своими членами и владельцами лакун. Да-да, естественно, все известные аномалии кому-то да принадлежат. Я потянулся, выпрямляя спину, и решительно потопал к Виктории, которая перебирала за стойкой регистрации какие-то бумаги, регулярно постреливая в меня глазками. «О, хранительница храма знаний, не будешь ли ты так великодушно сжалиться над всем смертным и одарить его несколькими листами бумаги и пишущими принадлежностями?» Делаю шуточный поклон, после чего запускаю пятерню себе в волосы. А то свалившиеся на меня знания активно стремятся покинуть мою бедную голову, посему их желательно поскорее поймать и заточить в бумажные темницы. Не в силах я запомнить их, понять, а оттого хочу их записать. Аво, да я поэт. Девушка удивленно распахнула свой прелестный ротик, но быстро спохватилась и вытащила из недр своего рабочего места пачку пищей бумаги. Конечно, держи. Следом за бумагой Виктория выставила на столешницу перо, чернильницу и промокашку. Я планирую скоро сделать перерыв. Могу уделить тебе время, если возникли вопросы по прочитанному. Буду крайне признателен. И отдельная благодарность за бумагу. Получив искомое, я удалился, пока мысли действительно не разбежались. Так, что там у нас дальше? Магия. После осознания фундаментальных отличий здешней реальности, магия удивления у меня не вызвала. Тем более, что для местного Васьки она была привычна. Но в сложные сферы я Васька не забирался, отчего новая информация и была для меня столь шокирующей. А сама магия – волшебство. Ну есть и есть. Подумаешь, теперь же это сознание того, что я лично, сам смогу творить чудеса и менять мир перед собой, у меня дыхание перехватывало. Ведь в прошлом мире даже рассуждать о нераскрытых способностях человеческого мозга, телекинез, телепатия и прочее, в научном сообществе считалось неприличным. А если попробуешь что-то подобное изучить, как полагается, по всем правилам, тебя сразу запишут в лжеученые и шарлатаны. Тут от нахлынувших воспоминаний у меня от злости кулаки сжались. Близорукие, зашоренные идиоты. Как они могли считать себя учеными, если вешали ярлык невозможно без какой-либо доказательной базы? Эти светила науки саботировали, высмеивали все антинаучные исследования, запрещали их и ломали карьеру тем, кто пытался в этих направлениях работать. Нет, я и сам не ждал от псевдонаучных сфер каких-то великих открытий и достижений, но никогда не отрицал принципиальной возможности паранормальных явлений и считал полнейшей глупостью такую страусиную позицию. Нельзя считать себя ученым и говорить, в этой комнате ничего нет, поэтому мы туда не пойдем, а еще поставим охрану, чтоб никто туда не пролез. В такую комнату нужно лезть и пускать всех желающих. Нужно все изучить, и не по одному разу, если придется, и дать заключение, что при использовании имеющегося у нас на данный момент инструментария ничего кардинально меняющего наше представление о реальности обнаружено не было. Вот это был бы научный подход. Можно, конечно, сказать, что нечего тратить деньги на откровенную профанацию. Но, во-первых, даже если эти исследования не дали бы чудесных результатов, сопутствующей полезной информации можно было бы получить немало. А во-вторых, какой только хренью, извините за мой французский, не занимаются ученые, весело попиливая выделенные им бюджеты. Не зря же фраза «британские ученые доказали» стала нарицательной. Но вернемся к местной магии. Два вида – дарованная и личная. Дарованная, что логично, даруется, а точнее, передается от фамильяров, энергетических сущностей, обитающих в мире грез. Эта нематериальная форма жизни проникает в наш мир незадолго до прорыва лакун. В стандартном виде они бывают размером от кулака до баскетбольного мяча, а человек им нужен в качестве. Даже не знаю, как корректно это описать. Просто, как я понял, у них существуют определенные стадии развития, как у насекомых. Яйцо, личинка, куколка, взрослая особь, и для того, чтобы шагнуть на следующий жизненный цикл, они вступают в симбиотическую связь с разумными из материального мира. В общем, мы для них что-то вроде инкубатора, курицы, на сетке, что высидит их и позволит перейти на следующий этап развития. Но не зря их называют фамильярами и симбиантами. Фамильяр при слиянии перенимает у носителя манеру мышления, систему ценностей, они буквально формируют себе личность, которой, в нашем понимании, до этого не имели. А человек, в свою очередь, получает очень сильный магический дар и возможность сразу интуитивно колдовать в рамках определенной специализации. Отдельным вопросом, над которым бьются местные мыслители, является, по каким критериям эти существа подбирают себе носителей, что именно их привлекает в избранных, устоявшийся, кстати, термин, обозначающий человека, которого выбрал фамильяр. Первопричина понятна, ментальная энергия. Но вот какой она должна быть, некоторые вообще предполагают, что этот вопрос смысла не имеет, так как у всех фамильяров разный вкус. Правда, определенные закономерности все же выделить можно. Чаще всего избранными становятся юноши и девушки, бледные со взором горящим, то есть личности, чем-то увлеченные до крайности, а также готовые активно действовать для достижения своих целей. Иногда выбирают просто стойкого в своих убеждениях человека, или просто странного, не такого как все, или безумца. И тут вырисовывается краеугольный камень развития социума этого мира. Дело в том, что избранные могут делиться своей магией, магией фамильяра. Они могут даровать ее тем, кто станет их последователями. И вот образуются различные магические рода, кланы, династии, школы, секты и прочие организации, которые, в основном, и задают ритм жизни в местном обществе. Переоценить значение избранных и фамильяров для местных невозможно, ведь первыми богами этого мира в древности стали именно такие избранные. Да, да, боги здесь реально реальны. Более того, я прямо сейчас держу в руках книгу «Боговедение», описывающую то, как появились первые боги, как они развивались, как возникли боги второго поколения и многие другие. Занятные факты, за озвучивание которых в моем прошлом мире священнослужители меня бы либо расцеловали, либо сожгли на медленном огне во избежание. Слава, хорошо, в общем, что сейчас сфера интересов небожителей находится за пределами нашей планеты, и в последний раз они серьезно вмешивались в жизнь смертных чуть меньше 1500 лет назад, но при этом связь со своей родиной они поддерживают, используя Землю как кузницу кадров для небесного воинства. Что это за организация или структура, я с наскока не разобрался. Ну что, какие у тебя есть вопросы? На соседний стул приземлилась Виктория и с интересом стала рассматривать конспекты и схемы, которые я успел набросать. Да вот, пытаюсь разобраться в магии фамильяров и ее особенностях, и понять, чем она отличается от личной магии. О, одобрительно покивала головой девушка. В таком случае нам нужно для начала разобраться с терминами. Что ты знаешь о личной магии? Я ненадолго задумался, собирая воедино то, что успел прочитать. Так, личная магия – способность человека, и не только человека, взаимодействовать с магической энергией, энергией мира грез, маной. Работает благодаря различным формулам, заклинаниям, печатям, артефактам и прочим инструментам, но в основе лежит волевая активация, во время которой ментальная энергия воздействует на ману, отчего в реальности проявляется тот или иной эффект. Умения личной магии, в отличие от дарованной, довольно сложны в освоении, зато человек в ней не ограничен каким-то одним направлением. Тут я сделал паузу, припоминая, что еще я смог выудить из книг. Хотя считается, что овладеть личной магией может каждый, талант и родословная в этом вопросе имеют большое значение. Их наличие может значительно ускорить освоение навыков и прирост нужной характеристики, а отсутствие – превратить магическое развитие в Сизифа в труд, при котором без серьезных вложений в алхимию и прочее, усиление результата может не быть и после десятилетий тренировок. Пока это все, что мне удалось узнать. Хорошо, кивнула девушка в задумчивости, но быстро встрепенулась и продолжила. В вопросе магии очень важно понимать, что процесс магического действия проходит через нашу энергетику. Чем больше она подходит для манипуляции маной, тем больше твой магический потенциал. А теперь, если говорить о личной и дарованной магии, основное различие в том, что фамильяры – это энергетические существа, и они гораздо лучше приспособлены для энергетических манипуляций. При избрании энергетические системы человека и фамильяра сливаются, отчего преимущества последнего проявляются и у первого. В этом и заключается главная причина усиления магии у избранных и одаренных. Девушка говорила хорошо поставленным голосом, четко и понятно. Чувствовалось, что она хорошо владеет материалом, но я явственно ощущал возникшую неловкость. С чего бы? Ага, я тоже встретил термин «одаренный», решаю вклиниться в повествование. О, это довольно интересный момент, оживилась Виктория. По сути, фамильяр отделяет часть их общей энергетики и пересаживает нужному человеку. Получается, что передача магического дара ослабляет носителя фамильяра. Уточнить не помешает. Совершенно верно. Хотя прямой зависимости и нет, но статистика показывает, что носители фамильяров, которые не делились ни с кем магией, или делали это очень редко и выборочно, были сильнее тех, кто обзаводился большим количеством последователей. Хотя бывают и исключения. Да и к тому же, фамильяры сами часто подталкивают носителей делиться магией. Почему? Им нравится, когда от них отщипывают кусочки. Им нравится находиться в нашем мире, усмехнулась девушка. Если носитель умирает, то фамильяра выдавливает из нашего мира назад в мир грез. А вот если есть последователи, то он может притянуться к одному из них. Чаще всего к тому, кто ближе всего по духу к первому носителю, и поэтому в большинстве магических кланов и других объединений свято следуют традициям и заветам основателей, конечно, кивнула Вика, кто же добровольно лишит себя силы, а что становится с фамильярами, которые ушли назад в мир грез, они стараются вернуться, рыщут рядом с землей в мире грез в поисках назревающих Тирасмигара, а потом снова проникают в наш мир, если находит достойного кандидата, сливаются с ним, не находит, уходит назад и продолжают поиск, и часто в мире появляются новые фамильяры, и с какой периодичностью происходят прорывы, а непонятно, иногда и на пару десятков лакун одного фамильяра не наскребешь, а порой из одного прорыва сразу дюжина вылетает, тут, скорее всего, нет какой-то точной закономерности, все зависит от того, проплывают ли фамильяры мимо формирующегося Тирасмигара или нет. Один при поглощении достаточного количества ментально активной материи Тирас становится полноценным обитателем материального мира и исцеляется от бесконтрольной жажды пожирания разумных. После завершения преобразования Тирас начинает действовать, исходя из сформировавшейся природы, инстинктов и интеллекта. На основе данного механизма в 1874 году Н.Э., была выдвинута господствующая на настоящий момент теория о том, что подавляющее большинство живых организмов, населяющих на настоящий момент Землю, являются потомками Тирасов. Глава 6. Все дыры в коде не заткнешь, но надо к этому стремиться. Правило гениального академика 115. Вот так мы и болтали. Вика принесла еще одну книгу, в которой были перечислены основные особенности магии фамильяров. Рассказала несколько историй про выдающихся избранных и их влияние на историю. Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Спартак, Дракула, Наполеон, Колумб и многие другие видные исторические персонажи оказались избранными или их наследниками. И хотя нельзя было сказать, что наличие энергетического симбионта является обязательным условием для того, чтобы стать великим, было достаточно выдающихся деятелей, не связанных с магией фамильяров, но все же, а бывало и так, четыре всадника апокалипсиса, мор, смерть, война и голод, четыре фамильяра, впервые появившиеся в одно время и вселившиеся в четырех братьев-отморозков, которые умудрились под ноль опустошить несколько стран, наследников они после себя не оставили, а вот их фамильяры продолжают возвращаться на землю и время от времени находят идейных последователей своих первых носителей, и вот тогда всем резко становится грустно. Последнее пришествие Мора было зафиксировано в XIV веке. До того, как нового избранного уничтожили, в Европе успело погибнуть, по приблизительным подсчетам, от 30 до 60% населения. Перерыв у Виктории закончился, и она вернулась к работе. Я снова проводил ее взглядом, не мог удержаться, до того волнующее зрелище, и тоже вернулся к своим баранам, то есть фамильярам, усердно скрипя пером и мозгами, выписывал все самое интересное и важное, надо же понимать, какая каша тут варится, и что мне, в случае чего, придется хлебать полной ложкой. Что касается особенностей дара магии фамильяра, то вот некоторые из них, привожу выборочно. Пункт 3. Носитель получает возможность интуитивно осваивать профильную магию. Пункт 4. У носителя серьезно ускоряется магическое развитие. Пункт 10. Магический дар, переданный носителем-последователю, может быть отнят, хотя в этом вопросе есть нюансы и исключения. Пункт 23. Количество магических даров, которые может передать носитель, зависит от его личной силы. Пункт 74. Для того, чтобы фамильяр не ушел в мир грез после смерти носителя, достаточно одного одаренного его магией. Итак, до 435-го пункта. А еще, пролистав книгу до самого конца, я нашел там список фамильяров, носители которых подлежат превентивному устранению. Ну это из серии. Броненосцы нужно давить, пока они чайники. Если вы увидите человека с таким фамильяром, сначала бейте, а потом думайте. Открывали список, естественно, всадники, но присутствовали и другие. Названия, или это имена, у всех или пафосные, или поэтичные. Король безумия, отец чудовищ, соната смерти, первый рабомант. Заполнив очередной лист бумаги заметками с сокращениями, я размял затекшую от непривычной деятельности кисть. Ведь уже 2 года со времени окончания 4-го класса прошло, как эти руки перо держали. Так, изредка где-то расписаться нужно было, и все. В этот момент где-то за пределами читального зала, видимо, при входе в библиотеку, послышались громкие мужские голоса и хохот. Гогот даже. Виктория нахмурилась, прислушиваясь. Речь, щедро сдобренная качественным матерком, становилась все отчетливей. Апа. И дымком табачным потянула. Вообще обалдели товарищи. Взгляд прекрасной библиотекарши вспыхнул гневом, отчего она стала еще красивей, отметил я про себя. Девушка встала и решительно направилась к двери. Я хотел последовать за ней, но она жестом показала мне сидеть. Интересненько. Хрупкая девушка против неизвестного количества оппонентов, явно превосходящих ее габаритами. Тем не менее, я остался за своим столом, пожал плечами и открыл следующую книгу.